Так смогла она очаровать и разговаривающего с ней офицера. Как и десятки молодых людей из графства Клейтон, Джорджии, которую Скарлетт умела обхитрить, офицер покраснел от смущения и начал заикаться. «Спасибо, миссис О'Хара, но порядок есть порядок. Лично бы я не отказался, но полковник, сами понимаете...» «Я вас понимаю», — ласковым голосом сказала Скарлетт. «Но, может быть, как-нибудь в другой раз?» Первый тост, который прозвучал на празднике урожая, был за О'Хара. Первым такой тост был всегда, но на сей раз он прошел под громкие одобрительные возгласы.